«Даже в Санкт-Петербург?» — спросил Дюма. «Александр!» — вырвалось у Анны. «Дайте судьбе передышку, иначе ей не хватит воздуха. Неужели этот человек никогда не устает от суеты?» «Дорогая графиня, вы меня спасли. Но ведь вы сами сказали, что Леметр сбежал. Заполучив третий амулет, он будет обладать безграничной властью. Властью, которую мы и представить себе не можем. Нам надо ему помешать. Если он действительно направляется в Россию, а мы должны исходить из этого, нам нужно найти третий амулет раньше него». Анне так не хотелось признавать, что Александр прав. Снова путешествовать. Ей нужно заботиться об Эммануэле. Ей нужно домой. Но куда? Карлсруэ был ее родиной, но там ее никто не ждет. Она найдет несложную работу, например, на ткацком станке. Тогда она сможет сидеть в инвалидной коляске и ткать до конца своих дней. На еду и места для сна ей хватит. Чего ей еще нужно от жизни? Она посмотрела на Дюма. «Едем в Санкт-Петербург». На вокзале Паддингтон Анна чувствовала себя в грудной клетке железного великана. Стальные крепления сводом накрывали рельсы. Шум рабочих, стучавших молотками по каркасу высоко наверху, усиливался из-за голого зала. Путешественники толпились на платформе. Дым от локомотива висел под куполом, как грозовое облако. Пахло угольной пылью. С одной стороны платформы стояли магазинчики. Некоторые еще были пусты. Но у билетных касс уже царило оживление. Анна ждала, пока Александр вернется с билетами. «Нам повезло», — сказал он и разложил билеты веером, словно колоду карт. Затем он дотронулся кончиком пальца сначала до первого, а потом и до остальных. «Два билета на поезд до Саутгемптона. Он уходит через 3 часа». Палец побрел дальше. «И 2 билета на пароход из Саутгемптона в Санкт-Петербург. Он отправляется завтра вечером. Последний в этом году. Потом северный проход замерзнет. Если Леметр не поплывет на том же корабле, он доберется до России только весной. Представляю, какое будет у него лицо». Решимость, переполнявшая Анну в дрожках, испарилась. «Через 3 часа? Ничего не выйдет. Мой багаж все еще в отеле. И нам нужно к леди Элис. Надо все с ней обсудить. Неужели мы не можем отправиться в путь завтра?» «Разве только вы хотите застрять в Саутгемптоне?» — сказал Дюма. Его лицо скривилось от разочарования. «Я даже достал нам 2 каюты с проточной водой». «Вода вам нужна как можно скорее», — сказала Анна. Она гадала, откуда у Александра деньги на роскошные каюты. Однако опыт ее научил, спрашивать не стоит. «Нужно найти иное решение», — потребовала она. Вот только ничего другого ей в голову не приходило. В Россию путешествовали на корабле. Дорога по суше занимала несколько месяцев и к тому же была опасной. В русских лесах водились дикие животные и еще более дикие разбойники. Так Анна и Александр прибудут в Санкт-Петербург слишком поздно или вообще никогда. Дюма был прав. Пусть наспех уезжать из Лондона казалось безрассудным, но ведь она поступала так и раньше. Анна размышляла, стоит ли ей написать письмо леди Элис. Это можно было сделать здесь, на вокзале. Мальчик посыльный доставит весточку в Букингемский дворец. Тогда Элис хотя бы будет знать, что с Анной все хорошо, и не станет о ней беспокоиться. «Скандал в королевском дворце!» — издал пронзительный кошачий вопль какой-то мальчик-газетчик. Его визг вырвал Анну из мыслей. «Раскрыт пикантный любовный роман герцогини Вустерской!» — прокричал мальчик. «Скандал в королевском дворце! Только в иллюстрированных лондонских новостях!» Анна почувствовала, как у нее по жилам заструился ледяной поток. Она купила номер и пролистала его так поспешно, что верхний лист упал на землю. «Что случилось?» — спросил Александр и поднял страницы газеты. «Вы знаете эту герцогиню?» Анна нашла статью на 3-й странице. «Леди Элис!» — воскликнула она. «Это! Леди Элис!» Она попыталась прочесть строки, но руки ее дрожали так сильно, что буквы перед очками плясали. Наконец Александр забрал у нее газету и прочитал вслух. Когда он закончил, Анне казалось, что в газете говорилось об ее измене. Паралич ног словно овладел всем ее телом. «Нам надо съездить к Элис», — тихо сказала Анна. «Ей нужна моя помощь». Александр прищурился. «Но как же поезд?» — нерешительно сказал он. «Корабль». Анна вскипела гневом. «Если бы не леди Элис, вы бы отправились не в Саутгемптон, а на небеса!» Графиня быстро развернула инвалидное кресло к выходу. Изо всех сил, толкая ободья, она подзывала кучера. Когда Анна и Александр прибыли в Букингемский дворец, на город опустилась темнота. В окнах королевской резиденции горел свет. Здание казалось Анне огромным канделябром, который должен был озарять всю Англию. За воротами царила вечерняя тишина. От утренней суматохи не осталось и следа. «Герцогиня там?» — спросил Александр. Анна кивнула. «Как же нам туда попасть?» «Следуйте за мной», — приказала она и поехала к служебному входу. На сей раз дверь была закрыта. На стук Анны открыл мужчина в ливрее и коротко заметил, что поставки принимаются только до наступления темноты. Он предложил гостье прийти завтра. Анне удалось убедить лакея хотя бы позвать Джорджа из кухни. Слуга, похоже, не спешил передавать весть. Джордж показался только через полчаса, вытирая об тряпку испачканные мукой руки. «Вы!» — воскликнул он, узнав Анну. Повар коротко посмотрел на Александра и понизил голос. «Вы видели леди Элис?» Вообще-то Анна и сама хотела задать этот вопрос. Джордж опередил ее, и от этого она заволновалась только сильнее. «Она не здесь?» — спросила графиня. «Был скандал», — сказал Джордж. «Статья в газете. По слухам, у герцогини роман с майором Сиборном. Весь дворец только об этом и говорит. Даже об утреннем переполохе и дневниках королевы все уже позабыли». «Вы видели Элис?» — спросила Анна. «Разумеется. Она летала у меня по кухне быстрее оплеух, что я отпускаю ученикам. Была сама не своя, бедняжка. Через эту дверь она и ушла». Джордж покачал головой. «Что ей теперь делать? Герцог ее прогонит. Вернуться ко двору она уже не сможет». Быстро обдумав возможные варианты, Джордж пришел к выводу, что леди Элис могла уехать из города с майором Сиборном. Пока повар строил догадки, перед внутренним взором Анны предстала мрачная сцена. «Спасибо, Джордж», — сказала она и обеими руками сжала его пальцы, покрытые коркой теста. «Думаю, я знаю, где найти леди Элис». «Где же?» — крикнул Джордж ей вслед. Но Анна уже направлялась обратно ко входу во дворец. Она ехала так быстро, что Александр еле за ней поспевал. «Куда мы теперь?» — тяжело дыша спросил он. Он ухватился за поручень инвалидного кресла, но не толкал его. Скорее, коляска тянула его сама. Анна показала вперед. «В Сент-Джеймский парк. Элис точно там. Главное, чтобы она еще была жива». Ворота в парк были открыты. Перед забором ходил сторож. Он сказал, что видел, как молодая дама зашла в парк. Это было не так давно. Александр быстро толкал инвалидное кресло по дорожкам. Колеса скрипели. Анна отлично помнила, куда им нужно повернуть, чтобы добраться до небольшого озера. Как и в тот зловещий вечер, сегодня газовые фонари горели тусклым светом. Парк устилал тонкий снежный покров. Посреди светлой площадки, черным глазом смотрящим в небо, блестело озеро. По бедра в ледяной воде стояла фигура. Она медленно двигалась вперед. «Элис!» — крикнула Анна. Не оглядываясь, леди Элис шагнула дальше в озеро. У Анны пробежал мороз по коже. Она крикнула еще раз, громче. Фигура нырнула. Тяжелыми шагами Александр побежал к озеру. Не раздумывая, он прыгнул в темную воду. Анна прижала ко рту кулак. Вынырнув, Дюма поплыл к тому месту, где до этого стояла Элис. Он двигался медленными, но сильными движениями большой рыбы. Потом и он исчез. На мгновение Анна почувствовала, что осталась в мире совсем одна. На воде виднелись лишь крошечные волны. Затем над гладью показались две головы. Из одной вырвался крик, следом взметнулись руки. «Спокойствие, мадам!» — услышала Анна голос Александра.